Я вовсе не против брака, но если Декстер захочет на мне жениться, придется ему тащиться за мной в Марсополис, а у нас там довольно старомодные обычаи. И никаких венусбургских шалостей. Конечно, брак – главная цель любой женщины, но вовсе не конец жизни. Герди рекомендует мне быть естественной и оставаться собой. Попробуем. А пока давай-ка, Милочка, внимательно посмотрим в зеркало и оставим на время знаменитую исследовательницу дальнего космоса под Кейн Фрайс. Что мы там видим? Бедра у меня округляются точно. Меня уже не спутаешь в полутьме с мальчиком. Так уж нас спроектировали, чтобы легче было рожать детей. А что, неплохая мысль, правда? Особенно если малыш будет похож на нашего славного Дункана. Все малыши очень милые, хотя некоторые их проявления милыми не назовешь. Признайся, Подди, разве разнесчастные 18 часов солнечного шторма не были самой яркой страницей в твоей жизни? Возиться с малышом даже интереснее, чем решать дифференциальные уравнения. На межзвездных кораблях, конечно, будут ясли. Что же выбрать? Изучать педиатрию, психологию раннего возраста и педагогику, чтобы сделаться хозяйкой межзвездных яслей? Или все-таки прорваться на курсы пилотов, осилить все трудности и сделаться женщиной-пилотом, которую никто не берет на работу? Что ж, у меня еще есть время подумать. Скорее бы на Землю. Злачные места, в конце концов, надоедают девушке со здоровыми или ограниченными, если вам угодно, вкусами. Мои венерианские деньги иссякли. Надо же оставить сколько-нибудь и на Париж. Конечно, можно попытать счастье в казино, но ведь я отношусь к той категории игроков, которые обеспечивают выигрыш Кларка и ему подобных. Кстати сказать, местная реклама вполне способна породить преждевременные морщины там, где прежде были милые ямочки. Похоже, Декстеру начинает надоедать моя наивность. Я, видите ли, никак не пойму, к чему он стремится. За свои 8,5 марсианских лет я поняла, что отношения с мужчиной надо закруглять прежде, чем ему станет с тобой скучно. Я увижусь с Декстером еще один последний раз, когда буду стоять на трапе трезубца и подарю ему последний страстный и настоящий поцелуй, чтобы всю свою жизнь он думал, что все могло быть, если бы он сделал верный ход. За пределами Венусбурга я побывала один единственный раз, да и то в герметичном туристском автобусе. Мне кажется, что весь этот шарик, целиком состоящий из болот и плотного смога, надо бы оставить аборигенам. А вот только и им он, похоже, ни к черту не нужен. Однажды мне показали летящую фею, но из-за тумана я ничего не разглядела. Мне бы очень хотелось увидеть фею, летящую или сидящую. Декстер говорит, что километрах в 200 от Венусбурга располагается их колония, и берется свозить меня туда на своем Роллсе. У его машины есть автопилот, но я бы предпочла Герди или, на худой конец, Кларка. Кое-чему Венера меня научила. Давать чаевые, например. Бывалому путешественнику без этого не обойтись. В Марсополисе чаевые считают пороком, но в Венусбурге без них шагу не ступишь. Механизм обслуживания не может работать без смазки. Честно говоря, отношение к туристу в Марсопорте колеблется от безразличного до чудовищного. До сей поры я считал это совершенно естественным. Марсианин треплется с коллегами или занимается чем-нибудь еще, а потом как бы случайно замечает вас и снисходит до ваших нужд.